«По-моему, я вижу нашу машину», — проговорил Мирт, вглядываясь вперед. «Наконец-то», — проворчал Хельми, — «надоело идти невидимкой». «Проявляйся», — сказал Коннор. «С одной стороны у нас дома, но очень далеко, и тебя, как дракона, не разглядят. С этой, река. По дороге, конечно, машина ездит, но сегодня первый день Нового года, их мало». «Агата, а как вы справляли зимний праздник?» — поинтересовался Мика. Девочки переглянулись и дружно пожали плечами. «На улице страшно, там пьяных много», — сказала Атсена. «Просто сидели дома. Мне даже стыдно, Агата», — смущенно улыбаясь, — сказал Пренит. «Потому что у меня был удивительный праздник, впервые за много лет. Но, у меня был праздник один раз», — уточнила девочка-вампир. «Подарки дарили, ужинали вкусненьким. Но это все как-то. Своим детям они дарили то же самое, но...» Она замолкла, а Колин, чтобы убрать неприятную паузу, вклинился. «Точно, этот Джерри. Ты не похож на обычного оборотня», — заметила Агата, задумчиво глядя на мальчишку-оборотня, и Атсена с любопытством уставилась на Колина. «Ты маг?» — с интересом спросил Мика. «Ты видишь магическую силу Колина?» «Нет, не вижу. А Колин еще и маг?» И, завидя кивок, добавила. «Просто вы так с ним обращаетесь», — я и подумала. Они встали на развилке дорог, чтобы машине было удобно остановиться рядом. «Колор тоже приехал», — тихонько ахнул Мика. «Это кто?» — тоже вполголоса спросила Атсена. «Наш учитель по боевому искусству». «Дракон», — ответил Колин. «Ух ты!» Вся компания подростков подошла к машине, возле которой стояли Джерри и Колор. Колор помалкивал, так что Джерри сказал сразу. «Насколько я понимаю, у вас была веская причина. Разберемся дома. Залезайте в салон. Мы опаздываем к ужину». И все радостно ринулись в салон машины, поторапливая новичков. Вереску, сидевшему внутри, обрадовались, как самому родному человеку, так что он язык проглотил, изумленно хлопая на всех глазами. В дороге больше молчали, усталые и измотанные. Лишь раз Атсена нерешительно прервала молчание, осторожно обратившись к Хельми. «Можно, я твои волосы потрогаю?» А когда юный дракон кивком разрешил ей, она благоговейно прикоснулась к ним. «Настоящие». Она вздохнула от наплыва эмоций и, сияя, обернулась к Агате. Та сидела скованно, сжимая в руках сумку с самыми необходимыми вещами и прислонившись к брату. Когда доехали, Коннор выскочил из машины открыть калитку и защиту. «Понимаю, что все устали, но, девочки, оставьте свои вещи в машине. Мне бы хотелось показать, чем встречает вас теплая нора». Лада тоже приободрила девочек, что никуда вещички не денутся, и первой вышла за Коннором. Агата и Атсена с недоумением встали рядом с машиной и вдруг задрали головы, ахнув. В темнеющем небе над ними медленно разворачивались три громадные птицы. Вереск тоже вышел и, кивнув на одну из птиц, гордо сказал. «Это моя сестра, Космия. Рядом с ней, Ринд, оборотень», — добавил Мика. «А та птичка, что подальше, это Хаук, маг огня». Девочек пришлось тронуть за плечо, чтобы вывести из восторженного оцепенения. На подходе к теплой норе они услышали победный вопль, больше похожий на охотничий. Не успели гостям ничего объяснить, как из-за угла дома вылетела писклявая толпа, которая лишь на секунды остановилась, присматриваясь, а потом вновь хлынула с торжествующими воплями встречать новичков. Колин поймал Ирму, прыгнувшую на него, а Роза схватилась за его карман, чтобы в этой толпе не отнесло от них обоих. Смеясь над столь бурной встречей, мальчишка-оборотень заметила шарашенный взгляд от сына на девочку-эльфа, поневоле прильнувшую к нему, и с трудом подавил усмешку. Девочки-гости шли, прижимая к себе сумки, настолько ошеломленные горячей встречей, что провожатым пришлось постоянно напоминать, что они, провожатые, рядом и бояться нечего. Когда все оказались во дворе, Лада спохватилась и сказала: «Комнат у нас маловато, но, думаю, на первый раз Селена устроит вас к другим девочкам. А потом уж посмотрим. Мы вдвоем». Начало Атсена, пригибая голову, словно боясь всего и всех. «Не бойся», — успокоил ее Мика. «У нас недавно закончили ремонтировать вторую половину мансарды. Там уже и сейчас тепло. Будет вам персональная комната. В общем, Селена разберется». «В чем это Селена разберется?» — спросила хозяйка места, выходя из дома. «Почему гостей держим на дворе? Быстро заходим, и все в кабинет-веранду». На знакомстве присутствовали Джерри и Колор, но оба промолчали, только присматривались. А Селена, узнав главное, велела: «Лада, проводи девочек в комнату Анитры. Азалии с Хостой теперь нет. Ближе к вечеру поставим там две кровати для девочек, а утром посмотрим, что у нас с мансардой. Пренит, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — смущенно ответил недавний беглец. «Бернар посмотрит тебя после ужина, а потом будем думать, к кому из мальчиков в комнату тебя устраивать. Агата и Атсена, бегите за Ладой, оставьте свои пожитки в комнате Анитра и спускайтесь ужинать. Коннор, поговорим позже». «Что это только с Коннором говорить?» — возмутился Мика. «А мы что, маленькие, что ли? Может, мы тоже хотим поделиться впечатлениями. Знаешь, как там интересно было. Узнаю, суховато сказала Селена. Вот Коннор и отчитается. Почему не? Отчаянно начал Мика и заткнулся. Судя по всему, он хотел спросить, почему Селена не хочет поговорить с Пренитом. Потому что, исчерпывающе ответила Селена и добавила. Марш руки мыть. Мика обиделся, но Колин перехватил взгляды Коннора и Селены друг на друга, вопросительный и тревожный, и успокоился. Селена ругаться не будет. Она просто переволновалась за них за всех. Братство быстро разделось и умылось, после чего раньше всех засела в гостиной. Нагулявшись, забежали малыши и принялись теребить приехавших, стараясь допытаться, где они были и кто новенькие. Затем из своих комнат спустились ребята постарше, быстро подсели к братству, тоже в надежде узнать новости. Но времени оказалось слишком мало для подробного отчета, и народ потянулся в столовую. Новеньких девочек привели Анитра и Лада и сразу усадили за свой стол. Атсона хлопала глазами на собравшихся. Особенно ее поразило, насколько понял внимательно наблюдавший за нее Колин, что Космия и Ринд сидят вместе и постоянно, склоняясь друг к другу головами, перешептываются о чем-то, то и дело негромко и дружно смеясь. Девочка-оборотень не могла скрыть своего изумления. Зато Агата сидела, чопорно выпрямившись, хотя ее глаза постоянно разбегались ухватить все и сразу. Когда в столовой собрались все, Селена встала от стола взрослых и сказала, «Нас гости, Агата и Атсона. Они приехали на каникулы и поживут у нас некоторое время. Надеюсь, им здесь понравится». Все радостно закричали, и только братство сидело несколько оглушенное. «Почему?» — Селена сказала, «гости». Девочки сидели спокойно. Они еще не поняли, что значит слова хозяйки места. Вереск, сидевший с братством, ни о чем не подозревал, поэтому оставался спокоен. А вот Пренит, бывший тут же, за столом, внезапно ссутулился и из-под лобья глянул на Селену. Упрямо глянул. Колин решил, что если Селена и в самом деле после каникул отправит девочек домой, то Пренит снова сбежит. А потом Колин взглянул на Ирму, которая с удовольствием ела и подкармливала привычно прячущегося под столом пирата, процион нот солидно сидел на коленях Берилла. И снова та же мысль, что он уже решал в пригороде. А если его сестренка окажется в таком же положении, бегал бы он, Колин, надо бы обсудить с братством, как уговорить Селену оставить девочек здесь. Надо в красках и подробно рассказать старшей сестре, что жить так, как жили Агата и Атсона, нельзя. Колин вдруг застыл. А если Селена заставит Атсону уйти в приют, и не в теплую нору, что тогда? Колин спросил себя и честно ответил. Нет, он не хотел бы, чтобы Селена так сделала. Это слишком жестко. Он не выдержал и мысленно сказал. Коннор. Мальчишка-некромант посмотрел на него. Колин поколебался и тихо сказал. Уговори ее, Коннор, пожалуйста. Прости, Колин. Решает хозяйка места. Лицо принято стало не просто упрямым, а таким угрюмым, словно мальчишка-вампир решился выполнить не самое лучшее задуманное. А Колин обеспокоенно вспомнил, что после каникул для побега ему не нужен будет открывающий ограду браслет. Из школы сбежать легче. Глава 25. Когда теплая нора начала затихать, постепенно засыпая, когда две кровати для девочек были снова принесены в комнату, где командовала Анитра, и застелены бельем, когда из детского уголка Вильма увела последних малышей, а Мади следом за ней поднялся, таща Брина, уснувшего в обнимку с Проционом, дверь веранды в бывший кабинет открылась и вошел Коннор. Селена ходила из угла в угол комнаты, стараясь собраться с мыслями и перестать психовать. Джерри уже несколько раз предлагал успокоиться, но Селена пожимала плечами, вздыхала, не понимая, как ему объяснить свое состояние и почему нужно, чтобы это видел Коннор. Жалела себя, вспоминая все, что запланировала на каникулы, и чем дальше, тем сильнее хотелось помучить себя. Слабая женщина, и взвалила на себя столько проблем. Захотелось пожалеть себя, столько на себя взвалила, а тут еще подсовывают проблемку, и не из легких, и не одну, а аж две. И виновато смотрела на кольца и браслеты, блокирующие ее не только от братства, но даже от младшего сына. Буквально за секунды до прихода старшего сына все-таки не выдержала. Стыдно стало, и попросила Джерри. «Ладно, придумай мне успокоительное. Начинаю плохо соображать». Джерри подошел со спины и взял ее за локти. «Семейная моя». Он подул на прядку, вылезшую из ее свернутой в пучок косы. «Знаешь, не буду придумывать. Я, кажется, понял, в чем дело с тобой. Ты пытаешься расколоть непосильную задачу. Впрочем, нет, задача посильная. И ты придумаешь, как выполнить все необходимое, чтобы решить ее. Единственное, о чем ты забыла. Селена, ты не одна. Найди завтра время, или днем позже, и собери всех, кто тебе может помочь. Не забывай, что наиболее трудные для тебя задачки интересно разгадывать даже Келру». Она обмякла в его руках и слабо усмехнулась. «Успокоительное ты все же нашел». И дверь открылась. «Мама, Селена, что-то не так?» — встревоженно спросил Коннор. «Ребята гадают, почему ты объявила в столовой про девочек», гости. Их там, в пригороде, оставлять нельзя. Видела бы ты это местечко. Не веришь нам?» — спросил Аду. «Она там тоже была. Там страшно. Тихо, Стен спит», — напомнил Джерри. «Сядем-ка за стол и поговорим». И они уселись за стол, время от времени поглядывая на самого младшего члена семьи, крепко спящего в своей кроватке. «Рассказывай», — велела успокоившаяся Селена. «Сначала о богате. Все, что она рассказала, правда. Ее и в самом деле отправили в тот район города, потому что она стала ненужной?» «Да», — кивнул Коннор. «Пока мы шли назад, к набережной, я просмотрел ее личное поле и считал информацию. Еще и их родители помогли. Они были такие счастливые из-за принятой Агаты, что их воспоминания стали яркими. Это они вели принято к сестре, а когда ее не оказалось в нужном месте, растерялись. В той, эльфийской, семье своих детей трое. А Агата оказалась слишком диковатая», — он задумался, подбирая слово. «Но ей было трудно принять, что она удочеренная. Тем более эти родители относились к ней так, как будто боялись, что она обидит их собственных, родных. Хотя старшая девочка у них ровесницей Агате была, Адсона». Уже деловито заинтересовалась Селена. «Что с ней?» «Но мы сначала не поняли», — задумчиво сказал мальчишка-некромант. «Потом я увидел тени ее родителей». Он помолчал и вздохнул. «Их убили чистильщики». «Они одичали?» — тихо спросил Джерри. «Да. Бросили дочь. Точнее, она начала прятаться от них, когда родители начали деградировать. Домой приходили редко, видимо, на остатках разума понимали, что могут убить ее в своем измененном состоянии. Война добралась и до этой девочки», — вполголоса сказала Селена. «Да, она из пригорода. Когда поняла, что с родителями ситуация совсем плохая, сбежала из дома и бросилась искать бабушку. Та тоже жила в пригороде?» «Да». Коннор нахмурился, вспоминая увиденное в полевой информации. «Группа оборотней пряталась в подвале и старалась выжить и не деградировать, потому что они видели, что происходит на улицах. Адсона добежала до этого дома, и бабушка ее узнала. А когда война закончилась, выяснилось, что дом ее родителей разрушен машинами, и бабушка прописала ее у себя. Ее же оформили опекуном сироты. Адсона побоялась всем сказать, что ее родители одичали. Сказала, что погибли из-за машин. Когда восстановили ближайшую школу, Адсона начала ходить туда вместе со всеми. Потом бабушка умерла. Кажется, сердце больное было. Адсона оповестила всех родичей, которых нашла. Те приехали, помогли с похоронами, а потом как-то незаметно отсеялись. Но ушли потихоньку, даже не пообещав помощь с устройством. И к себе в семьи не взяли. И Адсона решила, что достаточно взрослая, чтобы жить одна. Вот и вся ее история. Подожди, а как она познакомилась с Агатой? Коннор закрыл глаза. Селена, едва улыбаясь, переглянулась с Джерри. Полное впечатление, что старший сын роется в набранной информации. Когда Агату перевели в эту школу, она оказалась в одном классе с Эдсоной, хотя приемные родители и пытались ее устроить в класс получше. Над Агатой смеялись и дразнили ее. И однажды она подралась с теми, кто дразнил. Дело было на улице, и Адсона помогла ей отбиться. А потом Адсона решила проводить Агату домой. Так они выяснили, что живут в одном доме, но в разных подъездах. Адсона переехала к Агате, потому что квартиру той подыскали, все-таки исходя из соображений безопасности. Дверь, во всяком случае, там крепче, чем в квартире Адсоны. Пока родители анализировали информацию, Коннор сидел задумчивый, и Селена вдруг сообразила, о чем он думает. «И, точно, мама Селена, Джерри, если вы девчонок здесь не оставите», — нерешительно начал Коннор. «Может, я перееду в квартиру Адсоны, но поступлю в школу девчонок, нельзя им там одним, понимаете? Особенно сейчас, когда мы наследили. Им же из-за нас отомстить захотят. А я буду провожать их в школу и встречать после уроков, чтоб никто не тронул. Или наоборот, они меня будут ждать после моих уроков. Их там бросать в одиночку, ну никак». «Тихо-тихо», — напомнил Джерри, оглядываясь на младшего сына. «Никто не собирается бросать девочек на произвол судьбы. Завтра мы поговорим с Калром и Бернаром об этой ситуации». «Еще завтра у нас родительский день», — вздохнула Селена. «И обещал прилететь в Ольгард. Причем, чует мое сердце, он собирается прилететь, чтобы его клан поиграл в пейнтбол, пока у нас каникулы. А еще боюсь, что Лафант соберет свою команду и тоже примчится завтра же, устроив перед тем в доме правительства короткое совещание ради рунного смарагда». Коннор некоторое время смотрел ей в глаза и порывисто схватил ее за руки. «Мама Селена, ты поэтому?» — бессвязно заговорил он, и Джерри зашипел на него, делая огромные глаза и кивая в сторону стена. Мальчишка-некромант перешел на шепот. «Селена, ты поэтому?» «Да, ты устала, а мы тут тебе еще добавили». «Прости, Селена, я не подумал. Мы поможем. Если хочешь, мы можем взять на себя Лафанта. Он же думает, что камень у меня. Вот Хельми ему передаст рунный смарагд, и он успокоится. Можем взять на себя встречу гостей, их же совсем немного будет. Братка и приедет, тетя Вильмы. Может, дед Вилла Стерма. Или старшая сестра Сильвестра и его сестренок. И то вряд ли. Но их-то мы можем спокойно взять на себя. А если хочешь, можем устроить игру с драконами Вальгарда. Да мы такую игру им устроим. Выпустим против них Эрму с Розой. Селена резко вырвала ладони из рук Коннора и закрыла себе рот, стараясь не расхохотаться. Джерри уже трясся от бесшумного смеха, видимо, представил себе первый этап игры дракона Вальгарда против малышни теплой Норы. Или наоборот, малышня против драконов. А ведь Ирма-то обрадуется. Когда все успокоились, Селена вытерла слезы и шмыгнула. Неплохая задумка. Надо бы рассказать Калру, что он скажет на это. Она вздохнула, возвращая спокойное дыхание. Так, все активные мероприятия у нас на первую половину дня назначены. Вальгарду можно предложить, чтобы его драконы под присмотром Калра попробовали полетать на дельтапланах, они ведь давно на них облизываются. И тогда, если Лафант со своей командой опоздает к драконьему пейнтболу, он все равно встретится с Вальгардом. И передача рунного смарагда пройдет в спокойной обстановке. Тогда уже вечером можно будет подумать, как собрать свой совет по поводу девочек, закончил Джерри. То есть распланировать действия, каким образом их оставить у нас. В конце концов, воссоединение семьи, то есть Агаты и Пренита, дело очень важное. А Адсона, если девочка-оборотень в своей родовой семье не нужна, тем более она жертва войны. Да, надо подумать, как ее оставить здесь. Тогда я пошел, встал из-за стола Коннор, с надеждой глядя на родителей. Селена, я могу своим сказать, что все хорошо. Можешь, вздохнула она, ведь вы старались, не зря же все. Сын тряхнул отросшими русыми волосами, сгоняя их с глаз. Только было повернулся к двери, как нерешительно застыл, и Селена поняла, что сейчас, кажется, будет капля дегтя в бочку меда, когда вроде все устаканилось. Селена, Джерри. Коннор обернулся и прикусил губу. Это плохо, что я перед сном говорю, но будет нечестно, если промолчу. Прости меня, Селена. Адсона. Она, ну, воровка. Что? Вырвалась у Джерри. Селена, интуитивно сообразившая, что старший сын скажет неприятное, сумела промолчать, только кивнула. Потом спросила о главном. Братство знает? Нет, я заблокировал в своем поле информацию так, чтобы даже они не считали. Тогда помалкиваем про девочку и дальше. Коннор, а Агата, она тоже знает. Приглядевшись к ошарашенным родителям, мальчишка-некромант понял, что вопросов больше не будет. Спасибо, Селена. Вздохнул и вышел, пробормотав. Спокойной ночи. Джерри вопросительно посмотрел на семейную, но Селена не хотела говорить о неприятной новости, только ворчливо вспомнила. Ишь, переехать захотел. Наш старший, защитник, с облегчением проговорил Джерри. Вот и ищет возможность защитить тех, о ком узнал. Ага, уже хмуро откликнулась Селена. А если он узнает обо всех сиротах пригорода, что тогда делать нам с тобой? Заканчивать ремонт мансарды и думать о том пристрое, о котором однажды говорили, усмехнулся Джерри и тоже встал. Пора на покой. Завтра у нас чудесный день, веселый и непредсказуемый. Он обошел стол и поцеловал семейную. С машинными демонами справлялись, пробормотал он. Неужто с чиновниками всякими не справимся? Селена только улыбнулась. Когда семейный уснул, обнимая Селену, прикорнувшую на его горячем плече, она уже разработала примерный сценарий того, что надо сделать, чтобы девочки остались в теплой норе. Агата, надо будет съездить к ее приемным родителям и просто-напросто предложить им сменить для девочки место жительства и школу. Селена предполагала, что те быстро согласятся, дабы не было огласки, как они поступили с приемной дочерью. Ведь если заортачиться, им можно будет намекнуть, что огласка-то все равно когда-нибудь произойдет. Все равно когда-нибудь некрасивая история выплывет наружу. А самой Агате, возможно, когда-нибудь, во взрослой жизни, пригодится принадлежность к эльфийской семье. Адсона. Вот ее будет легко оформить в качестве обитателя теплой норы. Только поднять документы о том, что девочка, несовершеннолетняя даже по меркам этого мира, живет без попечительства взрослых. Договориться с властями о переводе девочки-оборотня в теплую нору тоже будет нетрудно. Только намекнуть, что неприятная история с Адсоной может быть рассказана в городских газетах. Разве что придется потерять время, бегая с документацией. И только подумала о властях, как всплыла мысль, заставившая недоумевать. Ну, ладно, я понимаю, почему не обнаружили, что в квартире живет несовершеннолетняя и притом одинокая девочка. Неразбериха вокруг, даже в чиновничьих делах. В пригороде даже переписи населения до сих пор не провели. Но, как девочка до встречи с Агатой платила за квартиру? На что она жила? На какие гроши покупала продукты и одежду себе? И затаила дыхание, когда поняла. Вот почему она пошла воровать. последняя мысль, уплывающая в крепкий сон Селены. Но решать проблему с переходом девочек к нам я самостоятельно не буду. Джерри прав. У теплой Норы есть не просто учителя и преподаватели. Есть советчики, и им не просто интересно решать проблемы. Им интересно жить делами Норы. Вот пусть постепенно и доходит до моих выводов своим умом. Проснулась задолго до времени подъема, будто толкнули, или позвали. Набегавшийся за прошлый день Джерри спал так глубоко, что она легко выскользнула из-под его обнимающей руки, укрыв его, недовольно заворчавшего во сне, краем одеяла. С трудом удержалась от желания подоткнуть одеяло вокруг него, только улыбнулась своему смешному порыву. «Сегодня мыть вчерашнюю посуду не надо». Старшие девочки объявили, что на каникулах будут помогать дежурным в связи с наплывом гостей. И посуда уже вчера сияла чистотой, на радость Лейли и к удовольствию Веткина. Но какое-то беспокойство гнало хозяйку места, не давая добрать привычное время для сна. Подхватив сложенную на стуле одежду и с улыбкой заглянув под одеяло завернутого, как в конверт, посапывающего стена, Селена осторожно, на цыпочках, прошагала в коридор веранды. Здесь она оделась и вышла сначала во двор. Крепких морозов, как всегда, не ожидалось, так что, шипя от холода и фыркая от невольного смеха, она быстро поплескала из летнего рукомойника студеной водой себе в лицо и вытерлась прихваченным полотенцем. На улице небо только-только начинало терять свою темно-синюю окраску, переходя в сумеречный, серый цвет предрассветья. Индюшки пока не выходили погулять по клетке, сидели под крышей, в помещении, которое Вилмор не закрывал, из-за того же отсутствия морозов. Селена постояла немного у клетки, все так же невольно улыбаясь, потому что вспоминала, как остолбенела Ирма при виде громадной клетки со странными птицами. Потом хозяйка места перешла к загончику с козами. Немного понаблюдала, как они сидят и лежат на устеленной сеном земле, жуя свою травяную жвачку, помаргивая на серое утро, и вернулась в дом. Из предбанника осторожно перешла в гостиную, где остановилась. Кое-кто уже не спал. Селена поняла, почему Агата с Ацаной вскочили ни свет ни заря в чужом для них пока месте, но вот остальные, тихо переговаривавшиеся с ними в детском уголке. Нет, и Ирму можно было представить себе рядом с новичками. Можно было заранее предсказать, что вместе с ней спустится ее постоянная команда, двойняшки-оборотни Вилл и Терма, а также малыш Берилл. Но почему проснулся слишком рано Сильвестр? И почему он спустился именно к девочкам, в детский уголок? Правда, он присел неподалеку от них, делая вид, что проснулся сам по себе, и медленно разбирая пазлы будущей картинки. Но не слишком ли часто он косится на Ацану? Впрочем, и девочка-оборотень частенько скашивается с интересом взглянуть на мальчишку-оборотня. Остальные не замечали странного этого переглядывания. И Селена решила, что пора выходить к собравшимся. «Доброго утра», — негромко сказала она, оповещая о своем появлении. «Доброе», — деловито откликнулась волчишка. «Селена, мы рассказываем про теплую нору. Сказку мы уже рассказали, ну, из-за чего у нас теплая нора». Агате понравилась сказка. Ацане тоже. «Здравствуйте», — смущенно сказала Агата, на коленях которой сидела довольная, измурлыкавшаяся тигрыша. А Ацана, по впечатлениям, затаилась, ссутулившись. Наверное, привыкла прятаться, чтобы быть менее заметной, чтобы не обращали внимания. Селена присела рядом, улыбаясь обеим. Какие же они разные. Тоненькая Агата с нежным, чуть смугловатым лицом, большеглазая и настороженная, и крепенькая Ацана, чуть поменьше ее ростом, с постоянно прищуренными глазами, надо бы попросить Бернара посмотреть девочку. Не близорукость ли у нее? С чертами лица, заметно грубоватыми, но, тем не менее, довольно симпатичными. Сейчас о чем рассказываете? Про пейнтбол, конечно. Вы бы лучше показали девочкам работы Кама, предложила Селена. Таких наши гости наверняка не видели. Точно. Всплеснула Ирма руками. Пойдемте, мы вам покажем. Соврать не дадут, фигурки у Кама страшно красивенькие. И, как обычно, бесцеремонно ухватила обеих новеньких девочек за руки и потащила за собой в общую гостиную. Но скульптурками Кама любовались недолго. Агата постоянно вставала с места и подходила к коридору, чтобы приглядеться, не вышел из бельевой пренит. Поскольку мальчишка-вампир был все еще в болезненном состоянии, решили, что он будет пока спать в бельевой. В очередной раз вскочив и крадучись, подойдя к коридору, Агата выпрямилась, застыв на мгновение и держась за стену, а потом бросилась вперед. Селена поймала за шкирку волчишку, кинувшуюся следом за девочкой-вампиром, и строго сказала: «Ирма, только не сейчас. Она брата не видела много-много времени. Дай им поговорить». «Ну и ладно», — пожала плечами Ирма. «Жалкая, что ли? Эй, Ацана, а знаешь, что у нас еще есть? У нас есть нот, а во дворе живут козы. Ты видела их когда-нибудь?» «На картинках», — тихо сказала Ацана, но глаза блеснули любопытством. «А откуда у вас они?» «Мальчишки нашли», — сообщила волчишка, сделав страшные глаза. «В лесу. Но и козы не самые интересные. У нас есть дельтапланы. Ты когда-нибудь летала на них? Ах ты бессовестная волчишка!» Мысленно смеясь, решила Селена. «Ты же прекрасно знаешь, что никто в этом мире и слыхом не слыхал о дельтапланах. Слушай, а почему у тебя нет браслетиков?» С любопытством спросила Ирма и вытянула руку показать свой. «Вот, тебе нравится?» «Нравится?» – нерешительно откликнулась Эдсона. Предупрежденная Селена было нахмурилась, завидев, как снова заблестели глаза девочки-оборотня. «А если она начнет именно с этого, с воровства браслетов? Они хоть и дешевка, пластмассовые, но подмочит себе репутацию в теплой норе, как ей потом здесь жить?» Додумать не дали. Неожиданно рядом появился Сильвестр и быстро предложил Эдсоне. «Если тебе нравятся браслетики, ты скажи, какие именно. Я сделаю столько, сколько тебе захочется. И такие, какие захочешь. У нас узоры есть. Мика зарисовывает, и Мирт может узор подобрать. А еще могу колечки сделать. И волосы у тебя длинные, а Селена заколки придумала, так что все наши девочки ходят с красивыми штучками на голове. Вон, посмотри, какие у Ирмы. Я тоже умею такие набирать. Правда?» Растерянно спросила Адсона. «Сколько захочу?» «Конечно», радостно подтвердила волчишка. «Когда нам в первый раз сделали бусики, мы так радовались. Проси у Сильвестра бусики. У него красивые получаются. А у его сестер, знаешь, уже сколько, целые шкатулки. А еще, пойдем, посмотрим, у нас у всех свои коробки с работой здесь, в столе, лежат. Адсона, а ты хочешь научиться бусики собирать? Нам за это денежку дают». «Это правда», кивнула Селена, улыбаясь девочке-оборотню и с легким сердцем мысленно выдыхая. «Ничего, и с этой проблемой справимся. Вон сколько помощников. И вообще, ошеломить противника, сбить его с ног, а потом подать руку, чтобы помочь подняться, и очаровать его, это наше все». Два стола в гостиной имели свои встроенные ящики, куда ребята и в самом деле прятали свои коробки с работой. Зимой здесь, на улице, хоть и не морозно, но сидеть в мастерской Мики слишком холодно. Пальцы быстро мерзнут. А в гостиной при ярком свете, под дружескую болтовню собирать браслеты и бусики, самое то. Она еще немного понаблюдала за детьми и довольно усмехнулась. Сильвестр быстро закончил начатый браслет и тут же предложил его Адсоне, очарованной украшением, созданным на ее глазах. А потом они вместе склонились над его коробкой, выбирая нужные бусины для украшения, которые хотелось бы именно девочке-оборотню. Затем Селена заглянула в столовую, добежала до кухни, узнать, как там с завтраком. Кам был недоволен. Из-за каникул он не успевал в свое удовольствие посидеть у гончарного станка, но Селена утешила его сообщением, что в теплой норе появилась еще одна девочка, модель для его скульптурок. «Красивая?» – строго спросил юный тролль. «Как картинка?» – мечтательно прошептала Лайла. Кам-то из-за вчерашнего столпотворения на кухне не успел познакомиться с новенькими. Но оценка новенькой девочкой троллем, его помощницей, ему понравилась, и он успокоился, перестал ворчать. Селена побежала к себе, будить стена, одевать его. Джерри уже вышел, привычно на пару с Вилмором проверить, как там козы и индюшки, и задать им корму. Вернулась хозяйка места в гостиную уже со стеном на руках и тут же усадила его в детском уголке на ковер. Риган тоже спустился и сел рядом со стеном. В последнее время мальчик-дракон не только добровольно нянчился с малышом, но и старался утихомирить его возрастающие способности сильного мага и ввести их в правильное русло, играя с ним в магические игры. А сверху продолжали спускаться проснувшиеся обитатели теплой норы, и в детском уголке становилось все веселей. Болтая со всеми, кто только к ней обращался, Селена не сразу уловила, что кто-то пристально смотрит ей в спину, но почувствовала и обернулась. Кайса. Женщина-оборотень стояла с корзиной, даже внешне оттягивающей ей руку. «Ой, сегодня же день расчета». Селена быстро поднялась с ковра и поспешила к Кайсе забрать у нее тяжелую корзину. Женщина-оборотень сразу отпрянула в коридор, так что сразу облегчить ей, беременной, руки не получилось. Впрочем, Кайса свою поклажу тяжко не считала. Поздоровавшись, обе сразу зашли в кабинет-веранду. «Кайса, подожди до прихода Джерри», — попросила Селена, принимая у женщины-оборотня корзину с пряжей, разделенной на две части. Тонкая шла в лавке города, а погрубей — на одежду детям в теплой норе. «Да я уж поняла», — ответила Кайса. «С деньгами, конечно, подожду. У вас, я смотрю, новенькая». «Две новенькие», — вздохнула Селена. «Одна, вампир, это, оборотень, Адсона». «Что-то не так», — почти повторила Кайса слова Коннора. Селена села в кресло и, предложив то же самое женщине-оборотню, коротко пересказала историю Адсоны. «То есть проблема в том, что она незаконно жила одна в квартире», — задумчиво сказала Кайса. «Ну, это в общем-то, да, придется побегать с документами, если только. Понимаешь, Селена, у нас, оборотней, очень много родовых семей». Вопросительный знак. Подтолкнула хозяйка места, так как Кайса явно затруднялась с определением того, что именно хочет сказать. «Девочку не взяли в семью», потому что она девочка. Мужчин-оборотней после войны осталось мало, и лишний род, который потом еще надо пристраивать всем родом, никому не нужен. Это здесь хорошо, мальчиков много. Помнится, Сильвестра взяли к себе даже с сестрами. И ты же сама рассказывала, как дед Вилла и Терма возмущался, что они так и остались здесь. Они мальчики, потому из-за них и переживали. Это еще не причина, чтобы оставлять девочку в такие годы и в таком положении, резко сказала Селена. Кайса подняла руку. Подожди, Селена, я договорю. Мы, оборотни, своей семейной линии знаем очень подробно. Кого-то Яцена запомнила, ведь рассылала же родичам письма о смерти бабушки. Возможно, о них ей бабушка как раз и рассказывала. Но дети помнят не всех. Если хочешь, я поговорю с девочкой. Или у нас есть дальняя родня. Или... Кайса улыбнулась. Мы можем придумать, что я ее тетя, которую она вспомнила. Но, Кайса... Теперь уже Селена не нашлась со словами, хотя вопрос ее горячо волновал. Почему Кайса сразу предложила свою помощь? А та, будто услышав незаданный вопрос, вытерев слезинку с щеки, качнулась к Селене и глубоко вздохнула. Селена... Я так тебе благодарна. За жизнь, за разум, за место, где я чувствую себя уютно и защищенной. За Тибра с его сыновьями. Хоть что-то, но мне хочется сделать для вас. Вы с Джерри мне даже работу нашли. И мне хочется отплатить добром за все, что вы для меня сделали. Эта история с Эдсоной, она мне легко дастся. Прими мою помощь, Селена. Но, уж отказываться точно не буду, пробормотала Селена, сжимая ее руки. Глава 26. Первыми появились чистильщики и привезли с собой родственников ребят. С чистильщиками, вообще-то, была договоренность, что они будут помогать теплой норе по мере возможностей. Но на этот раз они даже не скрывали, что приехали в надежде на игру. А привезти родственников – это отличный предлог узнать из первых рук, будет ли игра вообще сегодня. Тем более, транспорт сюда не ходил, и все родственники, желающие навестить детей, по старой памяти шли сразу к ним – к чистильщикам. На этот раз приехал не только Эван, но и командир группы, Рамон. Оставил в штабе ребят, из тех, что здесь уже играли, довольно сказал он и с предвкушением взглянул на спортивное поле. Надо же и мне прочувствовать, что такое этот ваш пейнтбол. Мы пока посмотрим это поле. Как тут да что? Сходите, посмотрите. Засмеялась над его нетерпением Селена. А может, и не нетерпение. Может, вежливое отстранение, пока хозяйка места здоровается с приехавшими родственниками детей. Она посмотрела вслед чистильщикам. Они как-то постепенно и будто по инерции взяли на себя полицейские функции в пригороде, микрорайоны которого знали, как все свои пять пальцев. Нет, полицейские участки существовали, но они как-то естественно не только сосуществовали со штабом чистильщиков, но и сотрудничали с ним. Как ни странно, в этом году приехал дед-оборотень. В прошлом он отказался наотрез. «Меня за родича какие-то сопляки не считают», какой смысл ездить? Но сейчас, двойняшки Виллы Терма даже попятились, когда из одной из машин, чистильщики приехали на четырех, вылез кряжистый, отнюдь не седой оборотень и хмуро глянул на них из-под лобья. Чуть повернувшись в сторону, Селена напомнила им, он вас не съест, не бойтесь, подпустила в голос насмешки, и оборотни-двойняшки немедленно выпрямились. Будьте вежливы и держитесь с достоинством, идите же, встречайте его. Не зря же он приехал. Про то, как Селена встретила Колина и Ирму, было известно всем в теплой норе, так что присловие «он вас не съест» тоже стало давно знакомым. Двойняшки насупились, переглянулись и поспешили к деду. Кайза улыбался при виде старшего брата и бросился к нему. Селена усмехнулась. Кай обожал брата, ведь тот разрешил ему остаться в теплой норе. Вильма уже помогала выйти из машины своей тете, постаревшей за этот год и с трудом ходившей, а Сильвестр с сестрами торжественно вышагивал к старшей сестре, которая смотрела на это шествие скептически. Правда, ее глаза в первую очередь скользнули по одежде младших, и теперь улыбнулась Селена, уловив в них одобрение. Мирт с сестрой и братом встречал дядю. Уважаемый Гиацинт приехал на своей машине с двумя телохранителями. Чопорно выпрямившись, почтенный эльф, заготовивший для малолетних родственников снисходительную улыбку и даже какие-то подарки. Свертки, громоздившиеся на заднем сиденье, были видны издалека, внезапно резко скривился, когда его взгляд упал на молодого эльфа, стоявшего неподалеку от Келра. Почуявший его неодобрительный взгляд, Корунт обернулся, но усмешку погасил, а потом и вовсе ушел, чтобы не раздражать высокопоставленного эльфа.